Парикмахер меня понял и подхватил мысль злорадно. «Почему? А почему ты за ней бегаешь? Почему ты вышел из парадного на карачках? Почему у тебя нос сочится красным, как давленый помидор?» Натуральная правда. Нет, не было в его словах правды, и быть не могло, потому что он не знал моей цели. Мы преследовали Соню по разным причинам. Я отомстить, он сделать ее своей женой. Наши цели были разнозначимы. Его положительная, моя отрицательная. Моя цель была достижимее, потому что плохое в жизни дается легче, чем хорошее. Ген, и что теперь в твоей квартире? Сам видел. Бордель. Официальный? Конечно, подпольный. Командует Элизабет. Она у них мадам. $100 с клиента. Смотря какие у клиента эротические фантазии. Какие могут быть особые фантазии? Групповуха, к примеру. 3 мужика и 1 девица. Или бутерброд. Женщина, на ней мужчина, сверху еще женщина. Богатые дуболомы любят гасить сигареты о девичьи груди. $10 с каждой погашенной сигареты. Дешевле всего облизывать кого? Красивую голую девицу, обмазанную медом. «Мед приносишь с собой?» — буркнул я. Можно сладким кремом. И самое дорогое – это трахаться на работающей стиральной машине. Понятно, тут еще берут за электроэнергию. Всю эту дурь в газетах и журналах я пропускал. По-моему, эротические фантазии придуманы для импотентов или для обожравшихся нуворишей. Не для истинных мужчин. Но тонкие черты парикмахера еще больше потончали от тоски. Видимо, ему путь в его собственную квартиру был закрыт. Мне стало жалко Геннадия. 2 белокурых локона, стрижет лобки, ничего, кроме сексуального зуда, не знает. Я спросил о том, что меня интересовало сильнее эротики. А Элизабет принимает только VIP-персон. Тут в $100 не уложится. Гена, помоги мне. Чем? Сведи меня с Элизабет. Ты же был там. Неудачно. Иди еще раз. Гена, меня к ней не подпустят. Он задумался, правда, ненадолго. Звони после 10. Назовись каким-нибудь додиком и заказывай именно Элизабет. Сошлись на меня, мол, Гена, парикмахер, дал телефон. Тощая девица, инопланетянка, меня видела, да и охрана запомнила. Охраны или не бывает, или тихо хлещут пиво на кухне. А вместо тощей после 10 дежурит Сандра. С ней и договоришься, только помни, свой адрес светить они не любят. Гена, тогда я понесся, но выпивка за мной. Я спешил, потому что до 10 вечера оставалось всего 3 часа. Ехал, превышая скорость и проскакивая на желтый свет. Полученные удары и ушибы я почти не чувствовал. После скрученной боли, вонзенные в меня колдуньи цементные ступени лестницы казались мягкими. Удивило ли меня, что Соня пошла в проститутки? Нисколько. Я не верю, что ими становятся с голодухи. Проституцией промышлять легче, выгоднее и, главное, веселее. Чем вкалывать-то? Соня жила в сельской местности. На ее огороде ни салатинки, ни картошинки, сплошные одуванчики. Ее ничего не интересовало, кроме здоровья, собственной красоты и секса. Куда ж деваться, как не в порно-бизнес? Ведьма – проститутка. Она же опаснее СПИДа, потому что каждый, переспавший с ней, делается несчастным. Что она ведьма, я убедился еще раз, не поверив в ее смерть. Почему? Потому что ее черные силы опаляли меня на расстоянии и в конечном счете притянули к ней. Я знал, что так будет и дальше. Моя жизнь превратится в череду неудач, проколов, болезней и скандалов с Машей. Пока Соня жива, мне жизни нет. Кто-то из нас землю должен покинуть. Не я же. В сказках и романах, в песнях и фильмах зло наказывалось, гадину надо раздавить. Я тормознул у телефонной будки. Володька Кочедышкин оказался дома. Мои слова вылетели морзянкой. «Привет, надо встретиться!» «Всегда готов!» — обрадовался он, полагая, что опять выпьем. «Я возле твоего дома у телефонной будки. Иду!» «Володька, прихвати с собой то, что спрятал в туалете за фановую трубу». «В смысле?» «Да-да, в этом смысле!» «С приложением?» «Обязательно!» Он прибежал через 10 минут. От влажно-голубого лица пахло алкоголем. Похоже, он опять сел на кочергу. Моя вина. Лишил работы, да еще допустил у себя дома крутую попойку. Володька неуверенно протянул небольшой крепкий сверток. Я спрятал его в машину, в нем, в свертке, лежал газовый пистолет ИШ-71 калибра 9 мм, переделанный для стрельбы малокалиберными патронами. «Володя, а маслята?» «Там же! 10 патронов!» Если кожа была голубовата, то испуг на его лице проступил синими прожилками, а не от напряжения, а от незаданного вопроса. Я не стал томить и признался открыто, потому что дело затеял правое. Иду пристрелить ту Голупову. Володька не ахнул, не испугался, не отговорил. Он онемел. Я попробовал его успокоить.